Последние 2 года сознание ее все реже и реже отключалось, настолько, чтобы забыть имена самых дорогих ей людей. Прежде она и мужа-то не узнавала. Но ей как будто становилось лучше. В прошлом году они вдвоем провели 3 дня в Цюрихе, и он сказал, что все прошло не совсем плохо. Только по возвращении наступил рецидив, который продлился целый месяц. Чармен вернулась к себе в комнату в 11 часов. Эфиопки уложили ее. Один из врачей принес лекарство, которое помогало ей уснуть и в общем и целом успокоило окружающих, так как все были уверены, что она будет спать глубоким сном по меньшей мере 8 часов. Мы нашли таблетки у нее под подушкой. Она сделала вид, что приняла их, и притворилась, будто засыпает. Обе эфиопки ночью всегда находились рядом с ней, если, конечно, не было мужа. Но они ничего не услышали по той простой причине, что Чармен подсыпала им снотворное. Она заранее продумала свою смерть и все для этого подготовила. Вышла из дома в ночной рубашке. Мы обнаружили следы ее ног на снегу. В любом случае, она умерла бы от холода, ведь ночи сейчас морозные, температура доходит до -15. Мы думаем, что это произошло в час ночи. Чармен пошла вперед меж деревьев, дошла до домика садовника в глубине парка. Собаки не залаяли, видно, узнали ее. Села прямо на утрамбованную и обледенелую землю и вскрыла себе вены. Но поскольку кровь вытекала медленно, взяла косу и вонзила острие в живот. Умирала она, наверное, не меньше часа. Диего Хаос был уже здесь. Он приехал примерно на 2 часа раньше, с Этиньязов, хотя они вскочили в первый попавшийся самолет на Европу. И он не просто находился здесь, но как хозяин отдавал распоряжение в доме, и все ему совершенно естественно подчинялись. Дэвиду Сатиньязу было слишком тяжело сдерживать антипатию, которую всегда внушал ему маленький аргентинец. Он был просто не в силах. «По какому праву вы во все вмешиваетесь?» Желтые глаза холодно вперились в него. «Я выполняю приказы Рэба. Чармен Пейдж — член нашей семьи», — дрожа от негодования, сказала Диана. «Она была моей сестрой». «Она была женой Рэба», — очень спокойно ответил Диего. «Прежде всего, все остальное не в счет в сравнении с этим». В его золотистых зрачках, так это было или нет, Дэвид Сатиньяс уловил какую-то издевательскую иронию, которая буквально взбесила его. Подобного чувства он раньше никогда не испытывал и больше не испытает в жизни. «Немедленно убирайтесь отсюда», — сказал он. «Это дом Чармен». «Это дом Рэба», — ответил Диего. «Все здесь принадлежит ему. В первую очередь я, но и вы тоже, Сатиньяс, и я сделаю то, что приказал мне Рэб, даже если для этого придется убить и вас, и вашу жену. Я ясно выразил? Но раз у вас возникли какие-то сомнения, я дам вам адрес поверенного, которого зовут Карл Зигвард. Он живет в Цюрихе, Мюллебахштрассе 7». Номер телефона 33-85-44. Я с удовольствием наберу этот номер для вас. Там ждут звонка. Назовите только ваше имя и говорите по-английски. Он действительно набрал номер, произнес несколько слов по-немецки и протянул трубку Сатиньязу. Тот взял ее. Голос в трубке сообщил ему, что весь дом, включая находящиеся в нем вещи, вплоть до последней мелочи, является собственностью господина Хаоса из Буэнос-Айреса. Упомянутый господин Хаос был именно тем человеком, который оплачивал врачей, медсестер, прислугу, весь персонал. Зигвард добавил, что будет очень признателен господину и госпоже С.